Та согласилась, и вскоре, попив чаю, ополоснувшись холодной водой, Санек был готов для свидания. Лерка еще дала ему ароматной жвачки, наказав жевать всю дорогу, но перед домом выкинуть. Катюха не съела ни кусочка, не глотнула ни глоточка, а за так посидела в комнате, телевизор не включала, журналы не трогала, оделась и ждала отца в прихожей. «Придурочная, точно», — уверилась Лерка, — «но это и к лучшему. Такие, как Марья, любят придурочных». Сандрик ее беспокоил. Этот не промах. Может сразу раскусить их игру. Маринку-то он знал, как облупленную. Хорошо бы Санек его не встретил вообще, но не выйдет. Марья и зовет Санька для встречи. Тоже придурочная. За фигом ей нужна эта встреча. Наломает дров старуха и не разберет этот завал никогда. Но Лерке что? Она вообще сторона. Принесет Санек деньги или нет, Лерка с голоду не подохнет. Ну, наколет еще раз. Зато интерес есть. Не только полы в подъезде драить. Короче, отбыли. Лерка наказала обязательно к ней заехать, рассказать, что и как. Про деньги не сказала ни слова. Как будет, так и будет. Не станет же она с этим придурком махаться. Марья опять металась по квартире. Теперь уже от своего решения. Зачем? Что ей ударило в голову соединять несоединяемое? Ну, хочет Санек увидеть сына. Но ей-то какое дело? Через 20 лет. Разные люди настолько, что... Теперь она засылает Санька прямо на дачу к Алисе. Приедет Наташа. Боже, что она наделала? Наташа и Сандрик никогда ей этого не простят. И она останется одна, не забывая ни на минуту, что сотворила. Тем более, что она этого Санька не знает совершенно. Мало ли, что он показался ей простым, добрым и бесхитростным мужиком. И девочка славная. Но она же их совсем не знает. Надо играть отбой. А как? Заварила все, вызвала человека, ничего ему не объяснила. Сорвала с места, явно что-то обещая. Может, дать денег и отправить во свояси. Сказать, что Сандрик не приедет. Но это, конечно, просто безобразие. Сначала всех скрутить, потом назад, трусовато. Нет, дорогая моя, теперь давай иди, куда пошла. Только не делай больше глупостей и будь осторожной. Верно говорят, что малый, что старый. Ни на нос вперед не видят и живут в фантазиях. Но скоро придет Санек, и ей надо на что-то решаться. Она посмотрит, почувствует, если что не так. В общем, не спешить и не сотворять горячки. И так сотворила черт-те что. Вскоре явились Санек и Катюха. Санек суетливый, потный, какой-то растерянный, явно подвыпивший. Девочка молчаливая и угрюмая. Марья их приняла радушно. Повела на кухню, усадила за стол, подала чай, бутерброды, конфеты, кекс. Села с ними и не знала, как начать разговор. Ее спас Санек. Он оглянулся и спросил. «А что, сына-то нету?» «Нету, нету», — как-то вдруг по-деревенски ответила Марья. «Он приедет не скоро». «А чего ж тогда?» — начал было Санек, но прикусил язык. Выходило, «чего ж ты меня, старая дура, с места срывала и Катюху тоже?» Марья поняла его, да и сама так думала. Ответила, что он недавно ей перезвонил. «В встала и сказала, что хочет дать им денег.